Глава 30. «Это здесь?» — осведомился я у Бори, разглядывая мрачное, двухэтажное, с виду нежилое здание. Нас ждали, ворота открыли мгновенно, едва мы у них притормозили. «Похоже на то», — кивнул Боря. «Нам в подвал. Малоприятное место. Правильно, что я не отпустил вас одного, хотя от меня, учитывая гипс и костыли, мало пользы». «Зато вы сумеете позвонить в полицию, если потребуется», — улыбнулся я. «Смотрите, нас, кажется, встречают». «Фея», — оживился Батлер. Я повернул голову и увидел у входа в грязное здание небесное существо. Юную блондинку, одетую в розовое платье с пышной юбкой. На голове у нее сверкала корона. «Ситуация становится забавной», — заметил я. «Давайте проверим микрофон», — предложил секретарь. Я запустил руку за пазуху, нащупал коробочку, нажал на нее и произнес. «Ну как?» «Слышу», — кивнул Борис. «Звук идет прямо в ухо. Если что, сразу прибегу». Я представил, как Батлер несется на своих загипсованных ногах, держась руками за ходунки, и ответил. «Пока не включу микрофон и не произнесу кодовое слово «Амур», не надо торопиться». Блондинка медленно пошагала к нашей машине. Я быстро вылез из автомобиля и двинулся ей навстречу. Когда мы поравнялись, девица басом осведомилась. «Иван Павлович?» «Он самый», — подтвердил я, и понял, что вижу юношу, одетого в женское платье. «Пойдемте», — вежливо продолжил паренек. «Великий Иосиф ждет вас. Можете говорить с господином о чем угодно. Хотите, задавайте любой вопрос, император ответит». «Могу спросить что угодно?» — на всякий случай уточнил я. Парень кивнул. «Да». «Есть ли запретные темы?» «Нет», — снова коротко отозвался юноша. «Вам нужна помощь, а государь ее всем оказывает. Его ничто и никто не смущает. Император, государь, великий Иосиф. Однако много титулов». «Как вас зовут?» — осведомился я у своего спутника. «Никак», — ответил тот. Мы спустились в подвал. Прошли по длинным, извилистым, очень чистым коридорам. Потом юноша открыл дверь, вступил во тьму и замер. В кромешной тьме появилась длинная светлая полоса, потом она расширилась. Стало понятно, что кто-то открыл дверь в комнату, в которой горит свет. Потом раздался голос. «Доброе время суток! Жду вас! Никак вы свободны!» Мой спутник вмиг испарился. Я вошел в комнату и поразился. Вот уж не думал, что увижу брата-близнеца своего кабинета. Письменный стол, книжные полки, кресло для посетителя. Я словно очутился дома. Владельцем помещения оказался мужчина, одетый во все черное. Голову его закрывала маска один в один, как та, которую носили члены Ку-клукс-клана. «Садитесь, пожалуйста», — предложил Иосиф. «Разрешите перед началом беседы задать вопрос». Я молча кивнул. «Что вам о нас известно?» — поинтересовался Иосиф. «Ничего, кроме того, что моему секретарю сообщили, что вы, вероятно, знаете, где находится Никита Ильич Светлов. По официальным данным, его тело много лет назад нашли в лесу, но сомневаюсь в достоверности этих сведений», — ответил я. «Понял вас», — кивнул Иосиф. «Мы помогаем людям. Вероятно, сумеем что-нибудь и вам подсказать. С какой целью ищете Никиту?» Я постарался кратко изложить суть проблемы. «Леонид», — протянул Иосиф, — «интересно. Да. Значит, вы полагаете, что я Никита Светлов? Пришли с просьбой сделать тест и, если подойду, стать донором для Владимира, единственного сына Леонида. Каким образом ваш помощник получил номер телефона, который использует один из моих секретарей?» Я решил, что в данном случае откровенность уместна. и сказал правду про автосалон. «Майя Загоскина», — повторил Иосиф, — «она мне нравилась. Очень хорошая девочка была, умная. Мы сидели за одной партой. Голос, кстати, можно переделать, а вот взгляд нет. Да, в тот день я поехал покупать машину, микроавтобус для одной семьи, у них 12 детей. Майя. Она не подала виду, что узнала меня, разговаривала как с обычным клиентом. Иван Павлович, наверное, догадываетесь, что я навел о вас справки». Я кивнул и спокойно произнес: «Болтливость — не мой порог». Иосиф снял с головы маску. Ожидал такого ответа. Мы с Леонидом, братья, в детстве жили в одной квартире. Но потом родители меня обвинили в смерти младенца Федора. Был тогда юным, неразумным, поэтому просто убежал. Главную роль в том, что со мной произошло, сыграл Леонид. О, мопед! Младший брат о нем мечтал. И, полагаю, он его таки получил. Иосиф на секунду замолчал, потом продолжил. У Леонида яркий талант к актерству, который проявился еще в раннем детстве. И в придачу великолепная фантазия. Направь, брат, свой дар в нужное русло, сейчас мог бы уже стать писателем с мировой известностью. Или звездой театра и кино международного масштаба. Но он пошел по другому пути, хотя, следует отметить, добился большого успеха в своем ремесле. Давайте разгоним туман неправды, в котором вы сейчас бродите. Да, мы братья. У нас одна мать и один отец. Но Илья Светлов не наш генетический родитель. И у Леонида нет сына Владимира. Есть сын по имени Всеслав. Возможно, Леонид называет мальчика Володей, а в метрике он Всеслав, предположил я. Я беседовал с доктором, который его лечит. Врач называл его Вовой. «Ложь», — отрезал мой собеседник. «Знаю, в честь кого мужчина оказался вынужден дать мальчику это имя. И рискую взять на себя смелость предположить, что школьник здоров и невредим. Вы видели документы больного?» «Нет», — ответил я и прибавил. «Но вряд ли найдется отец, который соврет про болезнь у своего ребенка. Вы считаете, что Владимир, он же Всеслав, здоров, а меня обманули? Зачем весь этот перформанс?» Иосиф встал, открыл дверцы шкафа, и я увидел кофемашину и чайник. «Эспрессо? Лучше чай», — попросил я. «Мы совпали в желаниях», — заметил Иосиф и неожиданно произнес. «Здравствуй, Моругон. Долго тебя ждал, а ты пришел, когда перестал ждать, что и было обещано. Трезво оцените мое положение. Я сижу в подвальном помещении. В кабинете нет окна, дверь заперта. Она железная, выломать ее не смогу. Кто еще находится в здании, понятия не имею. Дом стоит в лесу. Его окружает сплошной высокий забор из бетонных плит. Сверху натянута колючая проволока. Охраны не видно, но она определенно есть. Нас незамедлительно впустили во двор, открыли ворота. На участке нет цветов, скамеек, качелей. Вокруг сплошные ели, но за лесом следят. Снаружи здание кажется небольшим, не производит впечатления роскошного. Внутри нет персидских ковров, золотых статуй, многоярусных люстр. Интерьер строгий. Но картины на стенах — подлинники великих мастеров. На глаза не попались ни горничная, ни лакей. Отсутствие прислуги в таком особняке говорит о том, что весь штат нанятых людей вышкален до предела. Они умеют сохранять порядок, не толкаясь на глазах у хозяев и их гостей. Меня у входа встретил лишь человек по имени Никак. Почему он одет как принцесса? Слышит ли разговор Борис? И, похоже, я встретился с умалишенным, который принял меня за какого-то Моругона. Ну и как себя вести? Я слегка растерялся. А Иосиф, Никита, смотрел на меня внимательно, изучающе. В его глазах не было ни злости, ни раздражения. На секунду мне даже показалось, что мужчина жалеет меня. Кроме того, хорошо знаю, что если вам на пути встретится некто со взором горящим, и он говорит: «Ты знаешь, научил свою курицу плавать, она на Олимпийских играх получила золотую медаль, проплыв километр на спине», то не надо говорить ему: «Эй, ты с ума сошел? Курица не способна держаться на воде, и никто ее не допустит до соревнований». Да, сей господин обезумел. Просто кивайте, хвалите его несушку-чемпионку и постарайтесь втихаря вызвать психиатра. «Вы приняли меня за полоумного», — улыбнулся Иосиф. «Нет-нет», — старательно запротестовал я. «Моругон — ангел в обличии человека», — пояснил Никита. «Он посылается несправедливо обиженному для возмездия. В мире, где живете вы, Муругона именуют бумерангом. Например, человек узнал, что коллегу хотят повысить, сделать завдепартаментом. Он позавидовал, поинтриговал, наврал про товарища руководству много плохого и получил должность, которая раньше предназначалась не ему. Он потирает руки, живет счастливо, но бумеранг им уже запущен. После того, как он убил коллегу, который вызвал у его приятеля зависть, он развернулся и помчался к тому, кто его запустил. Когда вернется и врежется отправителю прямо в лоб, неизвестно, но это непременно случится. Плохо придется тому, кто бросил первым изогнутую деревяшку. И работу потеряет, и денег лишится, и заболеет». Иосиф поставил передо мной чашку с чаем, потом налил напиток себе и сел за стол. «А в нашем мире мы полагаем так. Если человека обидели, он не должен мстить. Ему надо подождать. В свое время появится Моругон. Он придет в обличии человека и будет плохо тому, кто затеял дурное дело. Грех на тебе не повиснет, поскольку ты сам не ответил злом на зло. Поэтому сейчас я сказал вам: здравствуй, Моругон. Спасибо вам, что вы здесь. Сейчас все объясню».